Часть первая. Достаточно провести в Бирмингеме 10 минут, чтобы понять, города как такового попросту не существует. Это миф. Я не могу припомнить ни одного города такого масштаба. А это как-никак город-миллионник, в котором размах муниципальных предприятий сочетался бы с полным отсутствием гражданского величия. Такое возможно только в Бирмингеме. Однако пройдет еще несколько дней, и ваше мнение поменяется. Вы осознаете, что пусть даже город в традиционном понимании не существует, имеется в виду просторные площади и широкие проспекты, но то, что есть серия промышленных районов, объединенных общим трамвайным сообщением, по-своему грандиозно. Ведь это ни много ни мало, а величайшая мастерская планеты. Стоит лишь забрезжить рассвету, как улицы Бирмингема оглашаются пронзительным скрипом и звоном. Первые трамваи вышли на свои маршруты. Ежедневно они оживляют человеческим присутствием 43 600 акров Бирмингемской площади. С утра до вечера эти трудяги, битком забитые толпами в одинаковых матерчатых кепках, бегают по мрачным городским улицам, ненадолго останавливаясь на перекрестках, чтобы выпустить наружу очередной взвод необъятной армии бирмингемских рабочих. По пути я незаметно любовался руками своих попутчиков. Это умелые мастеровые руки, приспособленные для того, чтобы управлять сложными станками и создавать из расплавленного металла массу полезных предметов. Они выполняют миллион всяческих дел, потребных миру. Вот Бирмингем. Настоящий, реальный Бирмингем. В трамвае множество девушек. Невысоких, крепких. С проворными пальчиками, поднаторевшими в кропотливом труде на упаковочном конвейере. С утра это веселые, звонкоголосые девушки, независимые, смешливые, полные энергии, которая заметно угасает к концу рабочего дня. В центре города множество старых жилых домов, которые 50 лет назад были переоборудованы под рабочие мастерские. Здания эти стоят с недовольным кислым видом аристократов, знававших лучшие дни. Они еще помнят, как в их столовых закатывались званые обеды. Вы едете дальше, а за окном сплошное тусклое однообразие. Один район сменяется другим, каждый со своим миниатюрным торговым центром. Вы видите, как постепенно, на волне промышленного процветания, разрастался Бирмингем. Это город с георгианской сердцевиной и викторианской кирпичной оболочкой. В конце концов, вы добираетесь до самых окраин безобразных индустриальных скоплений, каждый из которых представляет из себя самостоятельный городок. Маленькие домики жмутся друг к другу, окружая огромные каменные постройки с высокими дымящимися трубами. Здесь люди живут бок о бок с машинами. Вдалеке можно разглядеть зеленые поля и холмы, слегка поблекшие от фабричного дыма. Кажется, будто они замерли в тревоге, гадая, сколько им еще удастся продержаться перед тяжелой, победоносной поступью промышленного Бирмингема. Постепенно улицы города пустеют, человеческие голоса смолкают, их сменяют всевозможные механические шумы. Больше всего это похоже на кормежку какого-то чудовищного монстра. Из мастерских и заводских помещений доносится гудение конвейеров, лязг и грохот станков. На ваших глазах складывается замысловатая головоломка центральных графств Англии. Сложная механика приходит в движение. Здесь выпускаются варганы и корсеты, заклепки и пуговицы стальные, ручки и гильзы, каретки и обручальные кольца, автомобили и мотыги. винтовки и колыбели. Наверное, в мире не существует вещи, которая бы здесь не производилась. Мелкие работодатели приезжают на трамваях. В 9 из 10 случаев они выглядят и разговаривают, как простые подрядчики, и почти всегда могут продемонстрировать своим подрядчикам, что и как работает. Это потому, что 20 лет назад такой хозяин и сам стоял у станка. Крупные предприниматели приезжают в роскошных лимузинах, но этим разница и исчерпывается. Они тоже принадлежат к тому самому рабочему типу. Люди, выросшие и разбогатевшие в Бирмингеме, их мнение и внутренние убеждения сформировались в Бирмингеме. Они досконально знают свой бизнес изнутри. Иначе и быть не может. Ведь их дело составляет суть самой жизни. В этом заключается одна из особенностей и, пожалуй, главная добродетель Бирмингема. Дедушки нынешних фабрикантов столетия назад прибыли в город, не имея запасной рубахи. Единственная аристократия, которая существует в Бирмингеме, это аристократия успешного предпринимательства. Дед честно и упорно трудился и в конце своей жизни пришел к тому, что уже другие люди стали работать на него. Его сыновья унаследовали и приумножили дедовское состояние. Они тоже всю жизнь вкалывали и передали дело своим сыновьям, просвещенным молодым людям, обучавшимся в Оксфорде. И теперь уже от них зависит, что будет с семейным бизнесом в будущем. Рухнет оно в пропасть коммерческой неудачи или вознесется на новые вершины? Теперь вы, наверное, понимаете, почему в Бирмингеме всего 3 фешенебельных улицы, да и те довольно короткие. Этот город не только чересчур занят работой, чтобы заботиться о внешней красоте и величии, но в нем еще и не хватает местной элиты. Тех самых миллионеров, которые бы швыряли деньги на возведение роскошных домов и модных магазинов. Бирмингем — город сдержанных людей и весьма умеренного богатства. И, как мне показалось, богатство это более равномерно распределено между всеми жителями, чем в других крупных индустриальных городах. В Бирмингеме вы не обнаружите внешнего, показного блеска. Скорее, это город-трудяга, очень полезный город, такой, который заботится больше не о собственной внешности, а о достигнутых результатах. Он меряет жизнь меркой материальных достижений. Человек великой учености или же эстет с обостренным чувством прекрасного навряд ли захочет жить в Бирмингеме, ибо город этот представляет собой хорошо смазанный, отлаженный механизм, который нацелен сугубо на производственный процесс. Здесь нет старинных развалин или других туристических достопримечательностей. Если в Бирмингеме и можно чем-то восхищаться, так это энергией и напором трудолюбивых жителей. Чем удивить заезжего иностранца в Бирмингеме? Разве что достижениями муниципальных властей, новенькими омнибусами с скрытым верхом и пневматическими шинами, неожиданными мундирами полицейских, да еще, пожалуй, замечательной валлийской водичкой, которую доставляют сюда за 73 мили. Вода действительно вкусная, и, слава богу, никак не сказывается на местном произношении. Но порой, время от времени, вам случается обратить внимание на лицо, выделяющееся из толпы особым ярким выражением. Лицо, которое принадлежит не Бирмингему, а всему человечеству. И тогда вы понимаете, что под маской вечной занятости здесь тоже скрывается человеческая драма, с ее надеждами, успехами и отчаянием. Просто бирмингемцы, эти дисциплинированные труженики, привыкли держать свои чувства под контролем и подчинять их высшим целям. Повторюсь, в Бирмингеме работа составляет саму суть жизни. В каждом городе существует такое место, куда людские толпы устремляются по субботним вечерам. Блаженное время, когда рабочий день завершен, а карман греет недельный заработок или хотя бы его часть. Для многих и многих тысяч горожан это единственная возможность социального общения, которая выдается в течение недели. Интересно отметить, что подобные места встреч почти всегда располагаются в самой старой части города. Как правило, это бывшие рыночные площади, которые сохранили свое очарование для рабочего люда и после того, как возникли новомодные торговые центры и всевозможные универмаги. Люди все равно приходят туда, где собирались их отцы и деды. Для Бирмингема таким местом является Буллринг. 8 часов вечера. Расположенный у подножия крутого склона Буллринг напоминает чашу, до краев наполненную жизнью. В центре площади и по периметру расположены торговые прилавки, а между ними медленно перемещаются тысячи горожан. Понаблюдав за ними совсем недолго, вы отмечаете характерную особенность бирмингемской толпы. Она кажется почти бесшумной. Люди, как обычно, расхаживают туда-сюда, теснятся у лотков, смеются, разговаривают, покупают пучки сельдерея, картошку и копченую селедку, временами заходят в паб, опрокинуть рюмочку спиртного, а затем снова возвращаются в толчую, но при этом почти не производят шума. Гуляние происходит в традиционной бирмингемской манере, спокойно и дисциплинированно. На площади стоит статуя Нельсона, которая выглядит хорошо сохранившимся, чисто вымытым обломком кораблекрушения. Под ней обычно проходят религиозные митинги и выступления ораторов. Здесь вы можете послушать какого-нибудь апологета большевизма, которые нет-нет, да объявляются в больших городах. Хотя, вообще говоря, бирмингемцы не слишком интересуются политикой. Экстремистские лозунги не находят здесь отклика. Наверное, это объясняется продуманной позицией городских властей, которые делают много хорошего для города. Пусть даже они и восславляют Господа посредством новой шпонки на лыске. «Подходите, мэм! Купите парочку селедок для своего старика! Взгляните, какие красавцы! Вы только понюхайте, пощупайте! Давайте, давайте, не стесняйтесь!» Вот в такой непринужденной манере обращаются к покупателям лондонские лоточники. Они стремятся окружить себя атмосферой напористого фамильярного веселья. Другое дело — бирмингемские торговцы. Люди строгие, печальные, пожалуй, даже угрюмые. Если они разговаривают с покупателями, то, как правило, ограничиваются отрывистыми, лаконичными замечаниями по существу. Такими как «бананы», «пенни за штуку», «только что доставлены с Канар». Здесь не принято в корыстных целях осыпать женщину пылкими комплиментами, как делается в Лондоне. Бирмингем не знаком с романтическими методами продажи трески. Возможно, потому что местные закупщики, более добросовестные, чем их столичные коллеги, не гнушаются самолично проверить товар перед тем, как везти его в лавку. Некое сдержанное веселье все же присутствует на Буллринг, однако это не общее веселье толпы, а скорее его проблески у отдельных личностей. Трепещет на ветру пламя газовых и парафиновых светильников, бросает неровные отсветы на белые лица прохожих. Почти все мужчины в кепках, надвинутых на самые глаза, на шее у них нарядные шейные платки или жесткие воротнички с галстуками. Рядом шествуют жены с корзинками, в которых круглятся кочаны капусты. Молодые девушки прогуливаются парочками. Они хихикают и украдкой бросают взгляды туда, где сбилась стайка неуклюжих юнцов. Что поделать? Молодость есть молодость. И повсюду, даже в Бирмингеме, она ведет себя одинаково. Вы смотрите на сотни матерчатых кепок, которые текут непрерывным потоком, время от времени меняя его конфигурацию и рисунок. Затем вглядываетесь в сотни лиц объединенным одинаковым выражением, и тут вас посещает мысль, как могла бы выглядеть толпа роботов из ночного кошмара. Вы представляете, как злобный вампир по имени Технический прогресс заманивает свои сети людей и высасывает из них кровь, а вместе с ней и жизнь. Затем равнодушно, словно эта кучка ненужных гаек и гвоздей, выплевывает то, что осталось. И вот они, эти жалкие пустые оболочки, обряженные в одинаковую одежду и снабженные одинаковым выражением лиц, медленно бродят по окружающему миру и в поисках субботней еды забредают на Булл-ринг. Вы не видели подлинного Бирмингема, если не побывали на его знаменитой барахолке. В Лондоне нигде не встретишь такой толпы, как та, что заполняет огромный крытый рынок в Бирмингеме. Проходы между прилавками плотно забиты людьми, которые не всегда могут пошевелиться, не то что перейти с места на место. Воздух пропитан запахами мятных леденцов, свежего пива, старой поношенной одежды с едва уловимыми, но чрезвычайно важными ароматами жареного картофеля и лука. Возле входа обосновались торговцы фарфором. Здесь можно найти все, что угодно. Достаточно лишь взглянуть на здешние богатства, чтобы понять, откуда берутся все эти жуткие безделушки, которые украшают камины в многочисленных меблированных комнатах. Взять хотя бы эту парочку фарфоровых влюбленных в костюмах XVIII века. Ах, как трогательно! Они кланяются друг другу. Или вот эти невероятные псевдобронзовые кони. Судя по яростному оскалу на их мордах, они готовы разорвать в клочья своих предполагаемых седоков. А еще здесь без числа кружек и ваз самого разнообразного цвета, калибра и степени бесполезности. «Обратите внимание на эту вазу!» — кричит аукционист, предлагая вниманию зрителей несусветную урну с золотой инкрустацией. «Ну разве не прекрасная штучка? Продается всего за 5 шиллингов. Есть желающие?» Толпа безмолвствует. «Да вы только посмотрите на нее!» — распинается аукционист. «Где еще вы найдете такое чудо? Вещь, что надо? Уж я-то в этом разбираюсь». «Ну хорошо. А если за 0,5 кроны?» «И ведь находится-таки покупатель». Я представляю, как в маленьком безликом домике эту вещь поставят на каминную полку и будут годами вытирать с нее пыль, оберегать от падения, может быть, даже любить. И наверняка даже в самые тяжкие времена станут тянуть до последнего, прежде чем решаться отнести ее в ломбард. Судя по тому, как переминается публика, в передних рядах накал аукциона спадает. Пора потихоньку двигаться вглубь барахолки, где уготовано еще немало развлечений. Можно снять пробу со сливочных тянучек, которые пахнут так, что слюнки текут. или покопаться в развалах разнообразной железной дребедени, или же, наконец, обратиться к книжному прилавку, где выложены дешевые бульварные романы с такими многообещающими названиями, как «Последний шанс Поппи». На суперобложке изображена сама Поппи на пороге решающего события. «Запретная любовь» или «Последнее слово ее любовника». Толпа напирает, сжимается и потихоньку перетекает на новое место. Здесь правит бог торговли. Тюлевые занавески разлетаются с невероятной скоростью. Рядом продается одежда, новая и поношенная. Тут же можно найти траченные молью меха, шелковые чулки, старую обувь. Странно, что нигде не видно евреев-спекулянтов. Но вот время близится к закрытию. На барахолке появляется один из нарядных полицейских, и, привыкшая к послушанию толпа, начинает рассасываться. Огромный ангар постепенно пустеет. Торговцы фарфором позволяют себе, наконец, промочить горло и принимаются пересчитывать груды вырученного серебра. Торги закончены. Субботний вечер, который нельзя назвать особенно веселым, но он и не грустный, просто обычный, как всегда, подходит к концу. Барахолка дисциплинированно расходится. Лишь на углу некий подвыпивший гуляка, где-то потерявший шляпу, медленно вальсирует под одному ему слышную музыку. Полицейский наблюдает за ним с профессиональным интересом, приправленным малой таликой грусти. Наконец танцор останавливается, поднимает с земли свою шляпу и медленно удаляется, чересчур старательно печатая шаг. На него оглядываются со странным ощущением, что этот человек каким-то неведомым образом сумел отлично провести время. Неподалеку простирается Нью-стрит, безлюдная, с наглухо закрытыми магазинами. Она Боулринг Ньюкас. Рынок пользуется у бирмингемцев особой популярностью, как место, где можно выплеснуть остатки душевного пыла, оставшегося в конце рабочей недели, когда требовательные машины ненадолго заснули.